при трещинах сосков грудных желез, при выпадении волос. В последнем случае ее применяют разведенные в соотношении 1 к 10. Разведенный отвар используют для спринцевания при воспалительных заболеваниях женских половых органов. Внутрь сахару употребляют при повышенном давлении крови, для улучшения аппетита и как снотворное, а также против дизентерии, при язве желудка и 12-перстной кишки, при внутренних кровотечениях, туберкулезе легких в начальной стадии и парапроктитах, воспаление клетчатки вокруг слепой кишки. Способы применения. Настойка сафары. 10 грамм истолченных плодов на 90 грамм водки. Если без веса, 1-2 столовые ложки измельченных плодов на пол-литра водки. Настаивают в теплом месте 10 дней, изредка взбалтывая. По 30 капель 3 раза в день до еды. При выпадении волос готовят отвар. 5 грамм, 1 чайная ложка сахара на 95 грамм полстакана кипятку. Настаивают в течение 10 минут и затем процеживают. Номер 182. Сушеница топяная или болотная. Жабная трава, порезная трава. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву растения. Растет на сырых лугах, по берегам рек, придорожных канавах, на сорных местах, иногда в посевах, особенно в дождливые годы. Сушеница топяная или болотная – это однолетнее растение с шерстистым, сероволочным от основания, проститопроверистым стеблем, произрастает в виде куста 15-25 см высотой. Листья линейно-продолговатые, к основанию суженные в черешок с одной жилкой. Цветки желтоватые, собраны в мелкие корзинки, расположены тесными пучками на концах ветвей. Семянки с хохолком из одного ряда зазубренных шероховатых волосков. Цветет растение все лето, иногда до октября. При заготовке сушеницы топяной или болотной не следует смешивать ее с сушеницей лесной. Сушеница лесная отличается от топяной или болотной тем, что стебель у нее простой, неветвистый, не в виде куста и не серо-войлочный, а бело-войлочный. Кроме того, корзинки у сушеницы лесной расположены не пучками, а поодиночке, образуя вверху длинную, узкую, колосовидную метелку. Растет сушеница лесная, как видно из ее названия, в лесах, между кустарниками. Сушеницу топяную не следует смешивать с жабником полевым, который отличается от нее прямым, неветвистым, но шерстистым, белого оттенка стеблем. Листочки обвертки у него войлочные, а не голые, как у сушеницы топяной или болотной, короткие. При созревании плодов делаются звездчато-растопыренными. Растет жабник полевой на сухих склонах, паровых полях и в степях. Встречается еще один вид сушеницы. Сушеница желтоватая, тоже с неветвистым стеблем и желтовато-белыми листочками-обвертками, с корзинками в густых верхушечных клубочках. Это растение любит сухие места. Сушеница лесная, жабник полевой и сушеница желтовато-белая не имеют лекарственного значения. Несмотря на то, что химическое свойство сушеницы до болотной еще недостаточно изучены, в медицинской практике это растение хорошо известно как успокаивающее, болеутоляющее, понижающее кровяное давление и вяжущее средство. С лечебной целью Сушницу болотную давно.